Говорит Степан Отец, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 13 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Госкомиссия по регулированию общественных услуг рассмотрела вопросы, связанные с гидроэнергетикой. Декан факультета педагогики и спорта Арцахского госуниверситета Шаен Айдиня с оптимизмом смотрит в будущее. В НКР сократилось число браков. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 13 февраля 1988 год – знаменательная дата в истории Нагорно-Карабахской республики. Именно в этот день, 28 лет назад, состоялся первый митинг на центральной площади Степана Керта, где народ требовал выхода из состава Азербайджана и присоединения к родине-матери, к Армении. Сегодня не так многолюдно на площади Возрождения, но активисты карабахского движения собрались, вспоминали различные истории, связанные с митингами, со сбором подписей и так далее. Оратор, участник всех митингов Григорий Афанасян сегодня также активен. Самое главное, мы добились свободы. Не то, что там от Азербайджана, от других. Нет, мы сами стали свободными. Мы должны 13 февраля превратить в национальный день всего армянского народа. Потому что весь мир, вся Армения в этот день стала на ноги. Это будет праздник всех, и как погибших, как живых, так и мертвых. Потому что этот день не только возродил нашу нацию, но и дал возможность нам на самом деле стать свободными. И следующий этап будет налаживание нормальных человеческих отношений со всеми нашими соседями. Из активистов карабахского движения Аркадий Карапетян относительно того, чего добились сегодня мы, сказал. Приобрели независимость, самое главное. Государственность приобрели. А это то, без чего ни одна нация не может развиваться. Вот это самое главное, что мы приобрели. Когда научимся эти инструменты применять в полную силу, тогда мы будем жить, как подобает нам. Относительно карабахского урегулирования, что вы думаете? Когда наступит момент, чтобы Карабах был равноправным участником переговорного процесса? Нам необходимо жить и работать, невзирая ни на что, не оглядываясь ни на кого и так далее. То есть быть независимым и строить свое государство, свою армию и так далее. Меня интересует основа. А основа – это наше единство, вера в Господа нашего. Это начало. В мирском отношении мы были едины, и все. Валерий Газарян в 88-м работал инструктором в обкоме партии, вел тайную деятельность. Вам, наверное, было гораздо тяжелее, потому что я знаю, что душой вы были с народом, но вы работали тогда в обкоме партии. Как складывалась ситуация? Моя работа в обкоме партии не мешала быть с народом. И в 87-м году я уже начал статистические данные выискивать, как политика Азербайджана ведется в отношении армян Нагорного Карабаха. Скажу честно, я даже не боялся показателей КАП-положений по Азербайджану, по Нахичевану, по Нагорному Карабаху записывать на своем календарном листке. Это мог бы увидеть каждый человек. Ну, о некоторых делах я умолчу. Для меня это движение началось раньше, чем состоялся первый митинг и сборы подписей. Я имел отношение к сбору подписей. И в 87-м году я написал аналитический материал. Под этим текстом должны были предварительно 16-18 человек подписать. 11 вечером только 4 человека подписали. Вариант не прошел. Выдержек в статье Хачатурова, который был замдиректора агентства печати новости, он использовал. И 16 февраля 18 человек вместе со мной написали обращение к Горбачеву. А в этот день Богословский нас собрал, когда состоялся первый митинг, сказал: заходите с тылов, уговорите народ разойтись. Мы сделали ровно наоборот. Мы принимали другие решения, чем нам говорили Кеворков и Богословский. Сегодня на площади были активисты карабахского движения из Мартакерта, Аскерана, Гадрута и Мартуни. В своих рассказах они отмечали, что именно митинг 13 февраля в Степанакерте всколыхнул весь Карабах, активизировалась деятельность в районах. А в последующих митингах Степанакерт как магнит притягивал все население Нагорного Карабаха. В Второе в этом году заседание Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции было посвящено вопросам сферы гидроэнергетики. По представлению докладчика Андрея Мусайляна, комиссия дала согласие компаниям «Лев Энерджи» и «Сагман» на строительство в текущем году малых ГЭС на реке Аговно близ населенных пунктов Тетернаванг, Мушатак и Хак Кашатакского района. Среднегодовые производственные мощности станций 38,2 миллиона киловатт. Час электроэнергии соответственно. Դրվաշային հզորությունը 4.51 մեգավատ, 0.371 մեգավատ, միջին տարեկան արտադրող էլեկտրական էներգիայի քանակը 37.99 միլիոն կիլովատ-ժամ, 2.45 միլիոն կիլովատ-ժամ. Таким образом, по словам председателя Госкомиссии Леона Насаканяна, в НКР при потребности в 330 миллионов киловатт-час будет производиться около 450 миллионов, что позволит экспортировать электроэнергию. Энергию. В настоящее время в Арцахе 12 ГЭС, еще 4 будут построены. 450 миллионов автодранг ունենալու դեպքում մենք արդեն ոչ միայն կհասնենք ինքնաբավության, այլ պատրաստ կլինենք արտահանել արտադրված էլեկտրաէներգիան. Кстати, Левон Насаканян сообщил об открытии странички комиссии в социальной сети Twitter. По последнему своему решению комиссия дала согласие компании Висафт на продажу 25% акций. В 2015 году продолжалась реализация программ стимулирования рождаемости, многодетности и браков, приоритетного направления политики Министерства труда и по социальным вопросам НКР, нацеленного на улучшение демографической ситуации. Цель – оказать содействие молодым семьям, стимулировать рождаемость. По словам начальника управления по вопросам семьи и детей Министерства труда и по социальным вопросам НКР Самвела Дадаяна, в республике единовременное пособие по рождению ребенка было предоставлено 2616 семьям. На эти цели из госбюджета было выделено свыше 723 миллионов драмов. Коснувшись другой программы стимулирования многодетности, открытия целевых срочных вкладов, Дадаян отметил, что в 2015 году на имя каждого родившегося третьего и последующего ребенка в филиалах ЗАО «Арцахбанк» было открыто 774 срочных вклада. Что касается процесса выплаты молодоженам единовременного пособия по браку, то Самвел Дадаян отметил, что семьям, зарегистрировавшим брак до 1 мая 2013 года, выплачивалось 300 тысяч драмов. В соответствии же с новым постановлением, после 1 мая уже каждому новобрачному выплачивается по 150 тысяч драмов. По результатам мониторинга в вышеперечисленных программах зафиксирован определенный рост. Сократилось только число вступающих в брак. Как сообщил декан факультета педагогики и спорта Арцахского госуниверситета Шаен Айдинян, на факультете функционируют 4 кафедры. Кафедра приступила к выполнению поставленных перед ней задач с самого начала Арцахской войны с 1992 года. И с этого времени мы готовим учителей начальной военной подготовки, которые затем работают в учебных заведениях республики. Процесс продолжается сегодня. В ВУЗе действует как очная, так и заочная система обучения. Причем выпускники получают квалификацию по двум специальностям учителя начальной военной подготовки и физической культуры. В этом году эти две специальности были отделены. А стало быть, через 4 года у нас будут выпускники бакалавриата с отдельной квалификацией, сказал декан. Преподавательский состав кафедры в основном представлен офицерами запаса. Это грамотные и подготовленные специалисты. За все эти годы была проделана очень большая работа по созданию и обогащению материально-технической базы кафедры. У нас есть оборудованные кабинеты, где проводятся занятия по тактической подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Есть тир для стрельбы из пневматических винтовок, кабинет по методике начальной военной подготовки. Работа по улучшению оборудования кабинетов продолжается, сказал Шаген Айдинян. К сожалению, сегодня наша кафедра не имеет статуса военной, хотя эти функции осуществляет. Соответственно, мы не можем организовать преподавать преподавание данного предмета на других факультетах. Этот вопрос поднимался не раз, но так и остался висеть в воздухе. Возможно, со временем будет восполнен и этот пробел, сказал декан. Специальную литературу в основном получаем при помощи и на средства армии обороны. В книжных магазинах ее почти нет. Мы нуждаемся в плакатах и других наглядных пособиях для оборудования аудиторий и кабинетов. Армия помогает нам в решении любой задачи и, надеемся, поможет и на сей раз. Многие наши студенты заочного отделения служат в армии на контрактных условиях. Они совмещают учебу с выполнением боевой задачи в различных войсковых частях. Многие после окончания вуза останутся служить в армии. Часть из них после переподготовки займет офицерские должности. Сегодня в школах республики военруками работают офицеры запаса. Многие уже достигли пенсионного возраста, поэтому мы готовим им достойную смену, сказал декан факультета педагогики и спорта Арцахского госуниверситета Шаген Айдинян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.